Я вздумала перехитрить Уттера и притащиться встречать гостей у дверей бального зала. Но когда мы наводили последние штрихи красоты, в комнату прилетело звуковое послание. Нам всем сообщали, что портал в бальный зал нам откроют во время аукциона. Все это было сделано для того, чтобы подогреть интерес зрителей и участников. Вот так вот. Назвался призовой лошадью «Поздно бить копытом». Раз ты лот, то сиди и жди, когда тебя позовут, чтобы выкупить. И как я только во все это влезла! А ведь во времена учебы в академии я считалась бедовой девчонкой. Одни мои эксперименты в лаборатории чего стоили? Сколько я крови у преподавателей попила, доказывая необходимость или обоснованность того или иного эксперимента. Обычно все заканчивалось тем, что мне согласовывали смету на расходники со словами «покупай и отцепись». Конечно, маги следили, чтобы я соблюдала технику безопасности и с огромным удовольствием пользовались результатами эксперимента. Наставник зельеваренья один мой рецепт даже в свою научную работу включил. И что особенно приятно, даже мое авторство указал. А потом я влюбилась в Итана, и все мои шуршания в лаборатории стали связаны с помощью любимому. Все в прошлом. Теперь я сама по себе. Не придется проверять его расчеты или следить, чтобы его не обдурили при покупке заготовок для артефактов. Ничего такого больше не будет. Казалось бы, я освободилась от ноши. Живи и радуйся. А все равно было грустно. Потому что я привыкла тащить Итана и его магическую практику на себе. «Госпожа Леона, начнете плакать, тушь потечет», — одернула меня Дара. «Не потечет. Это водостойкая тушь». Фея обещала, что весь макияж я смогу смыть только после произнесения слова «активатора». Наверное, придумавшему формулу заклинания закрепителя косметики надо еще при жизни отлить памятник в золоте. Для тех, кто не хочет полагаться на иллюзии, это заклинание стало настоящей палочкой-выручалочкой. А то явишься вся такая распрекрасная на свидание с мужчиной, а он окажется сильным магом и рассмотрит и круги под глазами, и так не вовремя вскочивший на носу прыщ. «Госпожа Леона, не надо так тянуть оборку на платье, вы же ее оторвете», — взмолилась Лара. «Если оторвет, то ставки на аукционе сразу повысятся», — авторитетно заявила Дара. Учитывая, что оборка прикрывала часть декольте, предупреждение тут же заставило меня прекратить это безобразие. «Да что это я?» Совсем как девочка распереживалась. Да я, когда это мероприятие отстаивала перед всем преподавательским коллективом, и то меньше нервничала. А тут... «Мы не подведем. И деньги у нас есть». «Не переживайте, я вам все верну», — пробормотала я, только сейчас осознав, что выкуп придется компенсировать. Еще бы я помнила, сколько денег осталось на моем зарплатном счете. У меня была глупая привычка переводить ненужное на семейный счет, на который сейчас и заглядывать было страшно. Я даже не сомневалась, что Итан опустошил его подчистую. Только сегодня утром он прислал мага почтой послание с просьбой продать кольцо и разделить деньги пополам, как совместно нажитое имущество. А то жизнь в столице дорогая. Квартиру тяжело снимать. Тьфу ты ж. Остался бы в школе, бросила бы кольцо ему в лицо. Но нет, нельзя разбрасываться как кольцами, так и остатками самоуважения. А кольцо можно продать. Как раз оплачу им выкуп. В какой-то степени Итан и выкупит свидание со мной. Вот только он об этом никогда не узнает. И все-таки как же я докатилась до такой жизни? Я же была другой, пока училась. Бойкой, дерзкой, обожающий влипать в разные приключения. Один раз даже наспор мага умудрилась поцеловать. Точнее, целовала его не совсем трезвая часть меня. Просто в городе остановилась группа, отбывающая на службу в заставу вблизи разлома. Помню, как мы с девчонками сидели и шепотом обсуждали, что некоторые из них могут и не вернуться. А потом кто-то ляпнул, что таким потенциальным смертникам обязательно нужен поцелуй на удачу. Вот я и поцеловала кого-то. А потом даже с ним потанцевала. Потом меня позорно вырубило от выпитого вина. А на следующий день я совершенно больная драила магией кастрюли на кухне. Ректор решил наказать нас за позднее возвращение из города в неподобающем виде. Да, я много творила и вытворяла неподобающего. Иначе смогла бы я замахнуться на проведение аукциона свиданий. Скромная и тихая госпожа Леона никогда бы на такое не решилась. Наверное, это был отголосок прежней версии меня. И как же мне ее вытащить сейчас, чтобы уверенно шагнуть в портал? Чтобы гордо выступить перед гостями школы, преподавателями и ее учениками? «Госпожа Леона, ваша очередь!» «Эх, надо было выпить для храбрости!»